Глава 9. Лена. После того странного ужина у детской пиццерии события завертелись еще быстрее. Сама не заметила, как, кроме начальника отдела, стала личным секретарем Дениса Витальевича. К кропотливой работе с датами и фактами я привыкла. Его календарь вела аккуратно и получала еще 2 своих оклада за дополнительный функционал и сверхурочные. Внезапно деньги перестали быть проблемой. От зарплаты даже прилично оставалось. Разделила свободные, половину откладываю на личный счет, а вторую охотно трачу на себя и Алису. В жизни снова появились маленькие радости. Одежда и косметика, кафе и развлекательные центры. А на летний утренник купила Алисе самое настоящее платье принцессы. С короной, разумеется. Часто задумываюсь, надолго ли меня хватит при таком графике, но финансовые перемены так вдохновляли, что усталости я не чувствовала вовсе. Да и какая может быть усталость, если после выматывающего дня подвозит домой такой интересный мужчина. Ах, Денис Витальевич, видимо, флиртует со мной, чтобы лучше работало. Думаю, привык держать женщин на коротком поводке таким образом. А я и не претендую. Хоть как меня переодень, все равно вряд ли смогу всерьез его заинтересовать. Но его знаки внимания приятны. Даже тот нелепый цветок. Вот уж прекрасный способ показать женщине, что все эти переглядывания и презенты – лишь проявление приятельских отношений между коллегами. Тем, кто нравится по-настоящему, цветов в горшках не дарят. Но мне и такой сгодился. Стоит в шкафу на полке, радует. Поливаю его регулярно. Даже какое-то специальное удобрение купила, чтобы не загнулся. Была, правда, и оборотная сторона. Наши отношения с Юленькой категорически испортились. Всегда милая и приветливая секретарь даже здороваться перестала. Понимаю, что делаю ее работу, но ведь в этом нет моей вины. Реднов сам меня выбрал, не спрашивал. Не думаю, что это как-то отразилось на ее заработной плате. Поэтому обиды и вовсе непонятны. Меньше работы за те же деньги. Но в любом случае конфликты с секретарем генерального еще никому на пользу не шли. Денис Витальевич уедет, а мы останемся. И чем мне это аукнется в будущем, пока неизвестно. Второй сложностью стала свекровь. Вот уж, как говорится, откуда не ждали. Однажды я приехала позже обычного, даже для внерабочего делового ужина. Тамара Павловна уложила Алиску, и я рассчитывала поблагодарить и попрощаться. Но свекровь прошла на кухню и загремела там посудой. Пошла в ванную, после длинного дня так хочется снять макияж. А когда вернулась, кутаясь в домашний халат, на обеденном столе стояли 2 дымящиеся чашки и открытая коробка конфет. Костина мать серьезно кивнула на стул напротив нее. Я сразу перепугалась. Что-то насчет Алисы? Послушно присела, взяла конфету больше из вежливости. Встреча снова была в ресторане, и я до сих пор сытая. Да и привычки есть на ночь у меня нет. «Лена, ты не думай, я все понимаю. Я ведь тоже женщина». Подняла на Тамару Павловну глаза. Я-то напротив ничего не понимала. О чем она вообще? «В браке все бывает». Не нужно пугаться этого. Ты молодая, привлекательная женщина. Нет ничего удивительного, что ты нравишься мужчинам. Только не перегибай. В декрете отношения у многих портятся. Погуляй, потешь самолюбие, женское эго, но делай это осторожно, чтобы потом жалеть не пришлось. Потому что любовники любовниками, а семья – это не просто так. У вас в Косте дочь растет, ей нужна нормальная атмосфера. А о чем муж не знает, потом и не печалится. Смотрела на свекровь во все глаза и поверить не могла в то, что слышу. Понятия не имею, как складывались ее отношения со свекром, и даже думать об этом не хочу. Но ведь я ничего такого не сделала. Ну, кроме мыслей. Мысли, которые остаются исключительно моими фантазиями. Интересно, а Косте она о своих предположениях уже рассказала? Тамара Павловна, я не совсем понимаю, с чего вдруг завели этот разговор. Но я с вами полностью согласна. Семья – это главное. Она нужна Алисе. А я работаю так много, что ни о каком женском эго мне думать некогда. И пусть мои поздние возвращения выглядят несколько странно, ничего такого в этом нет. Лена, я и не жду, что ты признаешься, и Косте ничего не скажу. Если он сам не видит, что его жена наряжаться стала, краситься, то сам дурак. Сами разбирайтесь. Я просто предупреждаю, чтобы ты из-за служебной интрижки семью по глупости не разбила. Вот что на это ответить? Броситься разубеждать ее? Не поможет. Чем сильнее буду отрицать, тем скорее она решит, что точно угадала. Может, наоборот, прямо сказать, что все так? Неужели ей совсем безразлично, что ее сын рогоносец? Тоже слишком. Не стала ничего говорить, просто кивнула. Пусть понимает, как хочет. Свекровь вскоре ушла, а я полночи потом не могла уснуть. Пила валерьянку и смотрела в окно. Оказывается, новые платья от супружеской измены появляются. Или наоборот, к ней. Не совсем поняла логику. Но этого оказалось достаточно, чтобы записать в изменщицы. Долго меня еще не отпускало это, но потом заболела Алиса и стало не до чего. Началось с соплей, а закончилось высокой температурой. И хоть я всегда перестраховываюсь и вызываю врача сразу же, в этот раз это не помогло быстро вылечить дочь. Как назло, Тамара Павловна за день до болезни укатила в очередной отпуск на целых 2 недели. Костя уехал в командировку спустя 3 дня, когда мне еще казалось, что ничего особо страшного и очень скоро нас выпишут. Еще пару дней свалились мои родители с похожими симптомами, и я осталась совсем одна с Алисой. Все, что возможно, я заказывала в доставке, но в нашем городе это не так сильно развито. Нужно то одно, то другое, а я никак не могу собраться и составить нормальный список. Алиса постоянно дергает. Она капризничает, не прекращая с утра до ночи, отказывается пить лекарства и требует новых игрушек и вкусностей. Оставлять ее дома я безумно боюсь. Ну и тащить с собой ребенка с температурой тоже не лучший выход. В итоге бегаю сама до ближайшего магазина, поминутно представляя, что сейчас дома происходит что-то ужасное. Все это так вымотало, что когда Денис в очередной раз спросил, не нужно ли чего привезти, я просто разрыдалась на собственной кухне и согласилась. С помощью его наводящих вопросов мы составили таки список. Хорошо, что Алиска задремала в это время. И спустя 10:30 исполнительный с 2 огромными пакетами уже стоял на пороге. Из вежливости пригласила на чай, но он сослался на дела и быстро попрощался. Благодарила его, а он ответил, что через 2 дней снова приедет. Денис Витальевич приезжал еще 2 раз, а потом Алиса резко пошла на поправку. Костя вернулся, хотя это и не вызывало во мне ничего, кроме глухого раздражения. Через 2 дня вышла на работу, но босс не прекратил вести себя так, будто мне нужна помощь. Его календарь я передала Юленьке. Месяц закончился, с замиранием сердца ждала день зарплаты. 2 недели больничного и никакого дополнительного функционала. Сентябрь начался как-то очень внезапно. Резко похолодало и пошли дожди. Остро встал вопрос о сезонной одежде, хотя я и не ожидала, что это произойдет так рано. Да и вообще давно решила, что проблем с этим не будет. Особых и не должно возникнуть, если я залезу в те небольшие накопления, что успела сделать. На этом успокоилась и даже не расстроилась. Когда на карточку пришел оклад, за 2 недели компенсация больничного. А в конце дня заглянула Юлия. Не могу больше ее Юленькой называть. Пригласила в бухгалтерию. Пошла с опаской, не знаю, зачем позвали. Бухгалтер по зарплате протянула конверт и какой-то список, написанный вручную. Попросила расписаться напротив своей фамилии. Что это? Всегда ведь стоит поинтересоваться, под чем подписываешься. Материальная помощь. Не стала демонстрировать изумление, молча расписалась, забрала конверт и попрощалась. Если верить цифрам в ведомости, то в этом месяце в зарплате я не потеряла. Как же странно это все. Уверена, Денис Витальевич приложил руку. Надеюсь, он что-то пояснит при встрече. Исполнительный вызвал почти в 6 вечера, когда я уже домой собиралась. Не смс-кой, а официально через секретаря. Насторожилась и по этому поводу. Мы ведь почти не виделись последние 2 недели. Тихонько проскользнула в приоткрытую Юлии дверь. Денис стоял спиной ко мне и разглядывал дождь. Может, и что-то другое, не знаю. «Добрый вечер», — поздоровалась едва слышно. Наверное, отвыкла от нашего постоянного общения, вернулись стеснение и какой-то дискомфорт в его присутствии. «Здравствуй, Лена. Рад тебя видеть», — Реднов развернулся с улыбкой. «Присаживайся». Заняла свое обычное место напротив его стола, улыбнулась в ответ. «Как ты? Как Алиса? Все здоровы?» «Да, Денис Витальевич, все хорошо. Еще раз спасибо за вашу помощь. Не знаю, как бы я сама тогда справилась». «Рад, что смог помочь, но теперь и мне нужна твоя помощь». Босс уставился на меня своими невероятно голубыми глазами в ожидании ответа. «Конечно, я сделаю все, что смогу», — согласилась с готовностью. «Встреча сегодня очень важная. Я понимаю, пятница. Тебе, наверное, домой надо». «Сегодня из сада Алиску свекровь забирает. Хотела ее в зоопарк сводить. Пойдут, наверное, если дождь закончится. Так что я абсолютно свободна. Замечательно! Реднов аж весь просиял. Встреча может затянуться. Точнее, я очень надеюсь, что она не закончится слишком быстро. Последнее он почти пробормотал, видимо, больше для себя, чем для меня. Забрала сумку в кабинете, все выключила, зашла в туалет, спустилась, завернула за угол и привычно села в машину Дениса.